пьян, я секса хочу. Снова всю ночь мне не спать. Это зима, я плачу, кричу, ну а тебе наплевать. Я не могу в лютый мороз спорить напрасно с зимой. Выпил стакан, до дома дошел, и остаюсь я с тобой. Рядом лежим и плачем, нету у нас тепла. Рядом лежим и плачем, было вот так всегда. Рядом лежим и плачем, как же хуёво мне. Рядом лежим и плачем, думаем о себе. Рядом лежим и плачем, нету у нас тепла. Рядом лежим и плачем, было вот так всегда. Рядом лежим и плачем, как же хуёво мне. Рядом лежим и плачем, думаем о себе.